я видел тебя еще пару лет назад. Но тогда тебе ничего не сказал, только написал. Комната в исписанных листах, падает листва. Постоянно думал о глазах, о твоих глазах. Время пролетало по часам, ты словно прячешься. Не переставал писать, все забылось начисто. Пролетали месяца, верил, что мы встретимся. Вскоре нас свела весна. Детка, ты моя судьба. А теперь мы стали неделимы. Она топит в моем сердце льдины. Да, она ведет себя далеко не мило, но при этом понимает, кто ее мужчина. Детка, дала, дала, дала, дала, тебя не манит. Тебя мало, мало, мало, мало, ты словно магнит. Это пламя между нами зажигается с искры, но я не знаю, как его потушить. Давай просто скажи. Ведь нам нравится, когда так ярко светятся наши глаза. Ведь нам нравится, когда наши тела сближаются. И снова до утра мы не будем спать. Сжигает тела, сжигает тебя, сжигает дотла, сжигает дотла. Да, мы не будем спать. Сжигает тела, сжигает тебя, сжигает дотла, сжигает дотла. Нам мало огня, нам мало огня, нам мало огня. Сжигают тебя, сжигает дотла. Нам мало огня, нам мало огня, нам мало огня. Сжигают тебя, сжигает дотла. Растаявший снег, ты смотришь на город. Прижимаясь ко мне, ты чувствуешь рядом опору. И вскоре молчание вслед, мои руки сожмут твои бедра. Дай мне больше огня, я переполнен тобой. Ведь это больше, чем любовь, больше, чем любая страсть. Это больше, чем роман, это сложно описать. Это можно заменить на дешевый суррогат. Но я плотно подсел на тебя и не слезу никак. На столе недопитый макалон, твоя голая спина цвета какао, эмоции фонтаны. Мы сходим с ума, сгорают ладони, касаясь друг друга, сгорает и стонешь. Все так, как ты хочешь, нам это по нраву, и мы с тобою горим. Тебя мало, мало, мало, мало, ты словно магнит. Это пламя между нами зажигается с искры, и я не знаю, как его потушить. Давай просто скажи. Ведь нам нравится, когда так ярко светятся наши глаза. Ведь нам нравится, когда наши тела сближаются. И снова до утра мы не будем спать. Сжигает тела, сжигает тебя, сжигает дотла, сжигает дотла. Да, мы не будем спать. Сжигает тела, сжигает тебя, сжигает дотла, сжигает дотла. Нам мало огня, нам мало огня, нам мало огня. Сжигают тебя, сжигает дотла. Нам мало огня, нам мало огня, нам мало огня. Сжигают тебя, сжигает дотла. Нам мало огня, нам мало огня, нам мало огня. Сжигают тебя, сжигает дотла. Нам мало огня, нам мало огня, нам мало огня. Сжигают тебя, сжигает дотла. Нам мало огня, нам мало огня, нам мало огня. Сжигают тебя, сжигает дотла. Нам мало огня, нам мало огня, нам мало огня. Сжигают тебя, сжигает дотла.